Глава 27. Это было ожидаемо. Система довольно логична и последовательна, и это же касается создаваемых ею тварей. Так что появление летучих зомби было нетрудно предсказать. Это было лишь вопросом времени. И если бы не на втором витке, то они бы определенно появились на третьем. Но людям на чердаке не повезло уже сейчас. Зомби всего за несколько часов отрастили крылья, и теперь все жители чердаков в опасности. Придется им переселяться куда-то пониже. Почему я решил помочь им? Как минимум, пацан ринется спасать своих соседей и легко может умереть, если полезет на рожон. А он полезет, я уверен. Жалко его, все же целый шприц на него потратил. Плюс мы в ответе за тех, кого приручили. А также среди тех людей есть те, кто попросту не способен дать отпор мертвецам. Женщины с детьми, дедушки, бабушки. Они без шансов. Только спустя 2 минуты я, наконец, приблизился к лагерю выживших. Проникнув сквозь кровлю, застал довольно неприятную картину. Десяток тварей буйствовали и ликовали, рвали беззащитных людей и нападали на всех без разбора, упиваясь кровью и мечась от одной жертвы к другой. «Ра!» Женщина вцепилась в спину монстра и вбивала системным ножиком удар за ударом, злобно вереща на всю округу и щедро обливая тварь крепким матом. Мутант тем временем метался из стороны в сторону, пытаясь смахнуть надоедливую прилипалу, но все бестолку. Женщина, словно обезумев, наносила удары и орала, срывая голос. Все потому, что крылатая тварь решила посягнуть на жизни ее детей. Они вжались в самый темный и укромный уголок, но это не спасло их от внимания кровожадного монстра. Но силы были неравны. Все же мутанты куда сильнее своих обычных собратьев. Эти зомби выше на голову, хоть и куда более тощие. Длинные тонкие конечности венчают острые когти, морда, как у летучей мыши, но с торчащими в разные стороны изогнутыми зубами. Также на кожистых крыльях, что достигают в размахе минимум 4 метра, есть корявые когти. И твари ими зачастую пользуются, подцепляя и подтаскивая своих беспомощных жертв. В общем, чем дальше эволюция, тем меньше они походят на людей. Одежды на тварях практически не осталось, и теперь поверить в то, что они когда-то были людьми, становится все сложнее. Женщине не повезло довольно скоро. Крылатая тварь ловким движением завела лапу за спину и впилась когтями в свою наездницу, силой бросив ту на пол. «Да хер тебе гни!» — пропела та, с трудом поднимаясь на ноги. Вид у нее был плачевный. Поношенный, сплошь изгвазданный домашний халат начал пропитываться кровью. Растрепанные волосы слиплись, но глаза все равно источали уверенность и решимость. «Штак!» Но повоевать она не успела, хотя и толку бы в этом не было, ведь ножик уже успел рассыпаться в пыль. Даже с ним у нее не было шансов, а с голыми руками и вовсе шансы сугубо отрицательные. Шипастый шар появился прямо из воздуха и с гулким звуком ударился четко в затылок твари, разметав по загаженному чердаку кусочки мозгов. Как только крылатый мутант с грохотом завалился на хрустящее сушеное птичье говно, также из воздуха показалась фигура в черном плаще. Под капюшоном разобрать черты лица было невозможно, хотя его было вполне неплохо видно даже с учетом слабого освещения на чердаке. «Вот, держи, заслужила!» Он разбросал по полу тарелки с едой и остановился лишь когда в его руках появилась колбочка с красной жидкостью. Собственно, ее он и протянул женщине. Она же пребывала в шоке, и потому отреагировала довольно странно, а точнее никак. Женщина с ужасом смотрела на поверженную тварь и не понимала, что вообще вокруг происходит. «Эх!» — вздохнул спаситель. Запрокинул ей голову и, разжав челюсти, просто влил содержимое колбы в рот. Спустя несколько секунд она захлопала глазами и, ничего не сказав, побежала к своим детям. «Да постой ты! Никуда они не денутся!» Остановил он ее, схватив за руку. За что чуть было не получил удар по лицу, но, словно предчувствуя это, ловко уклонился от летящей руки чуть ли не заранее. «Вот же дура! На, держи!» Парень сунул ей прямо в руки меч и серый свиток, что позволит ей научиться пользоваться этим оружием, только после этого отправив ее к своим детям. «Фить!» Стрела просвистела мимо незнакомца в каких-то считанных сантиметрах и вонзилась прямо в глаз твари, что стояла у него за спиной. В ту же секунду фигура растворилась в воздухе так же неожиданно, как и появилась. Выбравшись по пояс из люка, лучник выпускал стрелу за стрелой по мельтешащим на чердаке тварям. Но такой меткости уже не мог похвастаться. Стрелы попадали в грудь, шею, по крыльям, но так четко зарядить глаз у него уже не получалось. Одна из тварей вскоре приметила опасного системчика и начала стремительно приближаться к нему. Первый выстрел попал в ногу, второй — в грудь, но третий он сделать уже не успевал. Крак! Шипастый шар снова появился из воздуха и одним махом превратил таз мутанта в костную муку. И как только та упала на пол, он снова нанес удар, и на этот раз угодив в голову. «Осторожнее надо быть!» — укоризненно покачал головой снова появившийся незнакомец. «И не загораживай проход!» — он указал на людей, что поднимаются по лестнице, чтобы забраться на крышу. Пацан как ни пытался вглядеться в лицо, но так и не понял, кто это. Причем мозг его буквально кричал о том, что этот человек ему знаком. Вот только кто это и когда они познакомились, Николай понять так и не смог. «Ах, ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Мысли паренька прервал дикий безудержный смех. Раздался сдвоенный выстрел, после чего смех лишь усилился. Ржал бешеный дед. У него из-за непогоды стреляло в спине, и потому он отправился спать пораньше. А как проснулся, увидел, что его чердак разносит крылатые твари, и не смог не поучаствовать в веселье. Дробь попала прямо в грудь мутанта, но не нанесла тому значительных повреждений. Но дед будто бы только обрадовался этому факту и, ловко перезарядив ружье, снова засадил дуплетом по твари, но теперь уже угодив в голову. Дробинки зашелестели во всему чердаку, впиваясь под кожу паникующим людям, и это породило еще большую панику. Даже выстрел в голову не раскидал мозги твари по округе. Да, морду разворотило значительно, но так или иначе, обычно при выстреле в упор, даже мелкой дробью, минимум мозги вылетают сзади, а максимум вместе с ними вся голова. Но этого не произошло, и потому безумный хохот сразу сменился на менее безумную ругань. Многие после этого нападения приобретут новые знания и пополнят словарный запас. В этом не может быть сомнений. Дед взял трость и начал вбивать ее в развороченную морду твари, не переставая орать. Крылатый пару раз полоснул по воздуху когтями, но старик от всех ударов ловко уклонялся, тут же сближаясь с мутантом и продолжая выбивать из того все дерьмо. Вскоре из люка стали выбегать вооруженные люди. Они быстро рассредоточились по всему чердаку, и оставшиеся несколько тварей сразу решили ретироваться, начав пролезать в проделанные ими же дыры. «Хрена вам, лысого!» Как только я понял, что крылатые твари решили сбежать, расширил до предела область укачивания маны и ускорился. Первый подвернулся практически сразу. Стоило его уродливой морде появиться из разорванной кровли, в нее тут же прилетела гасила. Следом я переместился к следующей дыре, и там также не пришлось долго ждать. Еще один урод рухнул внутрь, и синяя картофельна закатилась в темный уголок. Надо не забыть, а сразу все собрать. Сбежать могли только двое. Последнего я добил уже в воздухе, и остальных догонять не стал. Нет смысла, ведь перемещаются они очень и очень быстро. Зеленый свиток устремился вниз, и мне пришлось махнуть на него рукой. Искать придется полночи. В этом нет смысла. Был бы синий, еще ладно. Что-то хуже меня ни капельки не интересует. В итоге удалось найти лишь две синие картофельные. Остальное затерялось в гремучей смеси мусора, дерьма, грязи и свежей, еще не остывшей крови. Или рассосалось по инвентарям местных жителей, что тоже вполне может быть. В любом случае, требовать вернуть бесполезно. Никто не сознается, а устраивать мясорубку из-за трех наград неразумно. Ветер завыл с удвоенной силой, и по металлической крыше затарабанили крупные тяжелые капли дождя. Я же чувствовал, как они пролетают сквозь меня, ощущал их холод. Сегодня жителям этого лагеря будет неуютно. «Ну, рассказывай!» Я появился на кухне, усевшись за стол. Коля от неожиданности подскочил, а его сестренка весело заверещала. Но старший брат сразу отвел ее в другую комнату. Пока я не снял капюшон, он меня так и не узнал. Люди словно идиотами становятся, не могут вспомнить, кто я такой, пока капюшон находится у меня на голове. Хотя бурый как-то определяет. Странный он мужик, определенно. «Так и думал, что это ты», — заключил пацан, разглядев мое лицо. «И да, спасибо за шприц. Уже два раза он мне жизнь спас». После этих слов пацан оттянул футболку и показал свежий шрам. Нет сомнений, в его плече недавно торчал шип, выпущенный стрелком. «А шипы заражают?» — удивился я. «Кто их знает?» — пожал плечами он. «Но я не заразился». Я распаковал три синие картофельные и разложил их по столу. Но первые куски отведал сам, чтобы повысить свои характеристики. В итоге на единичку поднялась ловкость и каналы, что не может не радовать. Остальное стоял детям. Пусть попируют, мне все равно без надобности. Ведь осталось еще пять синих картофелин. В любом случае, я бы просто закинул их в рот, так зачем добру пропадать? Некоторое время я расспрашивал Колю о его достижениях и узнал, что тот до сих пор не получил 10-й уровень. Но оно и логично. Ведь единственная возможность прокачки для него — это стрельба из окна по тому, кто проходит мимо. Грустно и скучно, но как есть. 20 наград я все же забрал, как и потрепанный лук. Теперь он мне ничего не должен, так как у него есть свое собственное оружие. Но перед тем, как исчезнуть, выложил на стол два свитка. Стрельба из лука — обычная. Описание. Боевое умение. Позволяет освоить стрельбу из лука на базовом уровне. «Твоя задача сейчас изучить оба этих свитка», — заявил я. «Только давай быстрее, мне интересно». Он с недоверием посмотрел на меня, затем изучил награды и, кивнув своим мыслям, сразу активировал первую из них. Свиток тут же рассыпался в прах, а глаза у парня закатились. Тело забилось мелкой дрожью, и он начал скатываться на пол, захрипев. Я даже беспокоиться начал, но спустя пару минут судороги стали слабее и вскоре прошли вовсе. «Да уж». Он уселся на пол и захлопал глазами. «Это было неприятно. Есть еще?» «Не переживай, в следующий раз будет проще. Изучай давай». Я вручил ему следующий свиток. Насколько понимаю, изучение навыков и умений не должно быть смертельным, а меня прижимает время. Помотав головой, Коля снова уселся на стул и активировал следующий свиток. Все же халявный и уксус сладкий. На этот раз скрутило его и правда не так сильно. Но все равно на секунду мне показалось, что он все же сдох. Так или иначе, пацан опять оказался на полу и в себя приходил минуты три, не меньше. «Теперь рассказывай». Впрочем, все, как я и ожидал. Во-первых, повторное изучение умений заменяет использование очков развития. Уровень повышается на единичку. Уверен, что то же самое сработает и с навыками. Во-вторых, умение — крайне полезное нововведение. Пацан обучился стрельбе за считанные минуты, и как только он пришел в себя, сразу провел эксперимент. Да, четко в глаз с 30 метров он не попадает, но оружие он стал держать куда более уверенно, да и перезаряжать стал значительно быстрее. По его словам, когда свиток рассыпался в прах, перед его глазами появилась картинка. Он словно очутился на месте какого-то неизвестного лучника и прошел через несколько дней тренировок с инструктором. Лицо того существа ему не запомнилось, но полученные знания осели в мозгу в полном объеме. Сразу захотелось использовать какой-нибудь свиток, но всему свое время. Для начала надо найти что-то стоящее. Как и ожидалось, до 10 уровня второе боевое умение изучить нельзя. Все ровно как и с навыками, отличий никаких. Проведя все необходимые эксперименты и удостоверившись в том, что с пацаном все нормально, я попрощался с ним и растворился в воздухе. Все же на дворе ночь, и им пора есть и спать, а у меня впереди еще очень много дел. Лишь мельком глянул на то, как жадно они накинулись на еду. Пока мы говорили, его сестренка почувствовала гамму вкуснейших запахов и стояла при входе в кухню на низком старте, дожидаясь, когда я наконец свалю. Непогода тем временем разбушевалась окончательно. Черное небо то и дело разрезали яркие росчерки молний. Дождь плотным потоком обрушился на голову неугомонных тварей, а порывистый ветер разгонял крупные капли до немыслимой скорости. Я же решил не набирать высоту от греха подальше. Пусть молнии бьют в громад воды, а мне такие эксперименты не вперлись. За несколько дней люди приспособились к выживанию в новом мире. Света в окнах практически не видно, зачастую они попросту плотно завешены тряпьем, чтобы не привлекать внимание всевозможных людских тварей. А теперь есть и летуны, от которых защититься будет довольно проблематично. И это если не учитывая птиц и прочего зверья. То ли из-за нового витка, а может и попросту из-за непогоды, мертвецы разбушевались. Целые толпы носились по улицам, влетали в подъезды, объединялись в орды и распадались на небольшие группы. Вели себя так, словно решили срочно найти себе новых жертв. Но жителям магазина повезло. Там было относительно тихо, и шумели лишь массивные потоки воды, протекающие у самого входа, и норовящие размыть и без того хлипкие баррикады. Несмотря на ночь, часовые не спали. Хотя это и не мудрено, ведь они всеми силами стараются сохранить заслон, укрепляя его проволокой и другими подручными материалами. Да ж, пока не грянет гром, мужик не перекрестится. И это учитывая крутой нрав местного главаря. Внутри все так же тихо и светло. Пробивать выход на верхние этажи они уже закончили, и теперь прямо посреди магазина красовалась лестница, сделанная из металлических стеллажей. Большая часть людей перебралась наверх, и теперь магазин используется исключительно бойцами. Коих здесь оказалось немало. Человек 30 расхаживают внутри, и еще 10 приютились в подсобках. Видимо, сменные часовые. Ну и, конечно, здесь оказался главарь. Несмотря на поздний час, он не спал. Скорее всего, как и я, заряжается зельями, иначе не знаю, как можно жить в таком режиме без допинга. Бойцы в основном занимаются бездельем, поглощают запасы провизии и просто травят байки. Впрочем, угрозы атаки нет, так что почему бы не расслабиться? В помещении сухо, тепло и тихо. Я прошелся по рядам магазина, лишь полуха вслушиваясь в бестолковые разговоры местных. И обсуждали они баб, оружие и новости, так что ничего ценного для себя не почерпнул. В холодильниках оказалось практически пусто. Все же сотня человек может быстро расправиться с продукцией, рассчитанной на всего один день. Возможно, что-то перетащили наверх, но даже так, заморозки в любом случае надолго бы не хватило. Также люди начали почищать крупы и консервы, но их запасов хватит еще на некоторое время. Полка с солью оказалась опустошенной полностью, без остатка. Это они решили так заморозку сохранить? Похвально, не поспоришь. Готовятся к полному отключению электричества, которое может произойти со дня на день. Вроде как у разных электростанций разный срок жизни, и я даже близко не представляю, от какой питается наш город. Хорошо, если от атомной. Все же в таком случае мы сможем получать халявное электричество еще пару месяцев точно, если не больше. Хуже всего, если тепловая. Вот тогда беда, и темнота наступит уже со дня на день. Вскоре я разочаровался в местных. Замороженное мясо они попросту сожрали, а соль зачем-то рассыпали по периметру главного помещения. Тонкая дорожка потянулась ровной змейкой прямо рядом со стеной и обрывалась лишь на входе. Зачем это? Защищаются от злых духов? Или у них появилось новое умение ведун? А то и целый класс. Но так или иначе, дураками они не выглядят. И значит, в этом есть смысл. Слетал на верхний этаж и посмотрел, как обстоят дела там. Из-за разговоров также ничего полезного для себя не вынес. И потому вернулся вниз, чтобы поговорить, наконец, с местным предводителем. Мне от него нужно было только одно, и очень надеюсь, что он не будет ломить цену. «И чего вы расселись? Идите, помогите баррикады укрепить!» — прикрикнул на своих бойцов Егор. «Да отстань ты уже! Я только просох, дай отдохнуть немного!» — протянул мужчина, облаченный в металлическую броню. Он восседал на сложенных в стопку деревянных поддонах, и последнее, что сейчас хотел, — это снова выходить на улицу. Все же погода оставляла желать лучшего. «А нахрена просыхать было? Поднял свою железную жопу и марш на выход!» Безапелляционно рявкнул главарь и, развернувшись на месте, отправился к усевшимся около кассы солдатам, чтобы и им тоже навалять по первое число. Но на полпути прямо перед ним, словно из воздуха, появился человек. И как только тот скинул капюшон, Егор узнал в нем того самого чудика с головой зомби. «Привет, я пришел торговать», — заявил парень и улыбнулся. «У тебя есть то, что я бы приобрел?» «Кольцо, которое ты показывал, я бы обменял его на десяток серых книжек». «Призрак! Готовьтесь!» — заревел главарь, и все бойцы, находившиеся неподалеку, тут же повскакивали со своих мест. Сам он достал из инвентаря пачку соли и рассыпал ее перед собой. Остальные повторили за ним фокус, и уже через одно мгновение вокруг парня был нарисован белым четкий непрерывный круг. «Вы что, сдурели тут?» — удивился призрак, и сразу растворился в воздухе. Но через пару секунд он появился прямо около кольца из соли, начав удивленно озираться полными страха глазами. «Я же пришел с миром! Зачем вы это делаете?» После этих слов он снова исчез. «Ты не сможешь прятаться вечно!» — оскалился главарь. «А если решишь, что мы тебе ничего не сделаем, то ошибаешься. Я могу кинуть соли в круг, и тогда тебе придется худо». После этих слов парень снова появился, с опаской оглядывая бойцов, что окружили его плотным строем и ощетинились оружием. Мечи, копья, топоры — все было направлено на него. И стоит парню только попытаться разрушить непреодолимое кольцо из соли, его сразу зарубят насмерть в ту же секунду. По крайней мере, призраку так показалось, судя по уверенным лицам разбойников. «Что ты хочешь?» — слегка дрожащим голосом пролепетал загнанный в ловушку системщик. «Отдай мне эту голову, и можешь быть свободен», — спокойно ответил ему Егор и, выждав пару секунд, продолжил. «В противном случае, через 10 минут я кину щепотку соли, и тогда...» «Понял, можешь не продолжать», — покачал головой Касп и через пару секунд растворился в воздухе. «И не думай делать глупостей. Ты тут точно не самый сильный», — проговорил мужчина, когда ему надоело ждать. «Но и не самый тупой», — воскликнул материализовавшийся из ниоткуда парень и в то же мгновение разметал ногой дорожку из соли, сразу же растворившись в воздухе. «Тупой, видимо», — покачал головой Егор, ведь они продумали такую возможность и сделали не один круг, а несколько. Второй был всего на метр шире, и потому далеко призрак не сможет улететь. «Ты сам сделал свой выбор. Оставлять за спиной такого врага слишком опасно». С этими словами он взял горсть белого порошка и метнул его в воздух так, чтобы облако точно поразило витающего в воздухе призрака. Остальные сделали так же и на всякий случай повторили процедуру изгнания духа несколько раз, засыпав все пространство вокруг себя.